Глава 28. «Мне по штату не положено мыть здесь полы. Все-таки я хозяйка!» Ныла Женя, Арьяна, орудуя шваброй, сдувая со взмокшего лба непослушную прядь волос. «А я так и вообще инвалид!» — ворчала Мика, протирая уже третий раз створку белого старого шкафа, в котором подруги обнаружили целый склад постельного белья. «Вот отмоем одну комнату, постелим постель и все. Будем уже отдыхать. Я тебе с самого начала хотела предложить нанять чистачку». «Надо же, какое интересное слово для уборщицы. Чистачка. Отлично. Мика, ты же знаешь, ну не хотелось мне сегодня видеть здесь кого-то постороннего. Хочется как-то понять, осознать, что этот отель мой. А для этого нужна тишина. Хочу услышать, как этот отель дышит. Ведь он живой. Просто уснул на некоторое время. И шкаф этот уснул, и кровати, даже белье. Белье это надо выстирать и хорошенько просушить на солнце. От него пахнет плесенью». «Ну и что, что плесень? Зато моя». «Ты сумасшедшая!» — рассмеялась Мика, в душе радуясь за подругу. Наконец-то хотя бы что-то окончательно прояснилось. Все разговоры о том, что сестра Залетаева могла быть причастна к преступлению в Москве, Женя категорически отмела. «Глупости. Я не верю в это. В ней течет кровь моего мужа, а это значит, что она априори не может быть убийцей. К тому же он еще при жизни сделал для нее многое». Мика решила больше не поднимать эту больную для Жени тему. Позвонил Милен. Мика, глядя виноватым взглядом на подругу, тихо сказала в трубку: «Хорошо, через час буду». «Иди уже к своему Милену», — ласково отмахнулась от Мики Женя. «А я тут совсем одна останусь. Поброжу по отелю, подумаю, помечтаю. Думаешь, и мне тоже следует заказать для отеля такие же красивые итальянские вазы?» Мика улыбнулась. Она не сердится, нет. Она действительно отпускает ее к Милену. И, быть может, даже рада, что останется в отеле одна. Мика упорхнула. И Женя какое-то время стояла у окна, глядя ей вслед. Как же ей повезло найти здесь, в чужом для нее городе, такую чудесную Мику. Родная душа. Она постелила постель, приняла душ и растянулась на широкой кровати. Уставилась в потолок. Еще недавно они смели целый килограмм паутины вместе с проворными, не желающими покидать свои владения, пауками. Она закрыла глаза, и ей тотчас показалось, что рядом кто-то дышит. Но это был не дом. Это был мужчина. Живой, теплый, с гладкой кожей, шелковистыми волосами, горячими губами. Где он сейчас? Сидит в каком-нибудь ресторане на берегу моря, пьет белое вино и лакомится устрицами? Или соблазняет очередную даму из отеля, рассказывая ей о красотах своей Сербии или читая стихи? Она резко села на постели. За окном пейзаж окрасился в лиловые тона. Вечер плавно переходил в ночь. Что она натворила? Наговорила Горану разных глупостей, напугала его своей истерикой. Что он теперь подумает про нее? Что она идиотка? Хоть бы он не понял, что она имела в виду, когда кричала на него, говорила, что пусть все забирает. Как она пожалела, что в этой суматохе не догадалась купить себе смену одежды, ведь летела налегке, уверенная в том, что купит себе хотя бы какие-то летние штаны, маек побольше, купальник. А что получилось? Стирала белье, сушила на жарком солнце. Дура. Совсем мозгов не осталось. А что теперь? Если бы были вещи, она бы оделась и отправилась к городу. Хотя бы извинилась перед ним. Или просто прошлась по морскому парку. Посидела в ресторане на берегу, ощущая ступнями прохладу вечернего остывающего песка. Полюбовалась морем на закате. Выпила бы вина с Гороном. И зачем только она принялась за уборку в этих джинсах, в майке? И теперь одежда грязная. Вернее, стирается в машинке где-то внизу, в большом подвальном помещении под отелем. И когда еще высохнет? Они с Микой нашли в шкафу стопку белых маек с логотипом какой-то экологической общественной организации. Майки были унисекс, длинные до колен, новые, но все пропахли плесенью. Вот тебе и близость моря, повышенная влажность. И теперь Женя ходила по отелю в одной майке и даже без трусиков и бюстгальтера, которые тоже постирала и повесила на террасе, выходящей на густо заросший сад. Горьковатый запах влажной ткани вызвал в ней чувство тошноты. Она сорвала с себя майку, еще раз помылась горячей водой из бойлера, оценила нежный аромат геля для душа, флакон с которым простоял на полочке в ванной комнате, может, несколько лет. Чистая, пахнущая грейпфрутом с мокрыми волосами, она вернулась в свою комнату, села на постель. Вот сейчас она ляжет, и ее кожа снова впитает в себя запах плесени. Она выключила свет в комнате и подошла к распахнутому окну. Да, воздух здесь, в Варне, да еще и в июне, поистине липовый, сладкий. Она вдохнула побольше воздуха, закрыла глаза. Как же много всего произошло за то время, что она села на борт самолета, который перенес ее в совершенно другую жизнь. Как много всего она преодолела, пережила, перешагнула грани. Мысленно она уже выходила из отеля, обнаженная, свободная, и шла, точнее бежала, по освещенным ночным улочкам Варны в сторону Сливницы. Выбегала на бульвар, в гущу толпы праздно прогуливающихся отдыхающих, спускалась по широкой каменной лестнице в морской парк и дальше к морю. Она так хорошо себе представила эту свою шальную летящую прогулку, что даже не удивилась, когда услышала звяканье калитки. В темноте проступила какая-то светлая тень. Призрак. Затем заскрипела внизу входная дверь. Послышались шаги на лестнице. Звук медленно открываемых дверей. Отель просыпался, оживал, начинал жить своей новой жизнью. Кто-то невидимый обнял ее сзади за талию, поцеловал в затылок. Чьи-то руки крепко обняли за плечи. «Тебе Мика сказала?» — спросила она, закрывая глаза и чувствуя, как сердце вот-вот остановится. Но он вместо ответа вдруг резко развернул ее, с остывающими от ночной прохлады плечами, и впился до боли в ее губы. «Не знал, где искать тебя». Она ответила на его поцелуй, обняла его. Знала, что это будет их последняя ночь, и что никто и никогда не узнает о ее безумствах, о преступлениях, о том, какой она может быть. Влюбленной, свободной, бесстыдной, научившейся многому. Он подхватил ее на руки, уложил на кровать. Она закрыла глаза, боясь, что не выдержит такого даже визуального наслаждения. Однако память оживляла в ней каждую линию его лица. Нос, глаза, лоб, густые длинные волосы. Она открыла глаза, и лунный свет, который как-то незаметно прокрался в комнату, коснулся его темных волос, сделав макушку серебряной. Она и не знала, что есть такие красивые мужчины. Просто созданные для любви. Сколько же сердец он разбил? Миллион? В каждой стране по несколько тысяч? Книги, фильмы о любви — ничто по сравнению с настоящей любовью мужчины. Вот он, живой, страстный, прожигающий ее своими словами о любви, с нежными и ласковыми и вместе с тем сильными руками, умелыми движениями, влажными губами и способностью подчинять ее себе. И, находясь в его объятиях, она, потеряв физический стыд, обрела другой стыд. Ей стало вдруг непонятно, как за считанные минуты с ним она просто забыла всю свою прошлую жизнь и теперь с трудом могла прийти в себя, чтобы подумать о детях. Вот что было самым опасным и необъяснимым. И если бы он взял ее за руку и повел за собой в аэропорт и посадил в самолет до Сербии, она, как под дудочку крысолова, покорно отправилась бы следом. Что это? Гипноз? Или просто желание хотя бы на время отрешиться от своих проблем, чтобы почувствовать себя счастливой? «Ты опасный человек, и тебе пора идти домой», — сказала она Горану под утро, когда, открыв глаза, увидела себя в незнакомой комнате, за окном которой накрапывал дождик. Хотелось очнуться, протрезветь после ночи с мужчиной, начать уже нормально соображать, действовать по собственному жизненному плану, где все уже должно было касаться непосредственно отеля. Ожидание Седова. Она еще помнила, что нужно купить кое-что из одежды и белья, какую-нибудь косметику, духи. И вот, думая уже о женских мелочах, улыбнулась тому, что снова попалась. Она все это собиралась сделать с одной единственной целью — понравиться городу, этому профессиональному любовнику, свободному от предрассудков и всякого рода ответственности. «Женя, включай уже мозги. Пора». «Я не опасный». Он даже эту короткую фразу сказал так, с таким нежным акцентом, что ее пробила дрожь. Конечно, может, если бы она не влюбилась, то непременно произнесла бы вслух то, что могло бы все опошлить, испортить, отравить, что, мол, ты несерьезный человек, я для тебя лишь очередная женщина, с которой ты проводишь время в Варне. Все хотела тебя спросить, ты откуда так хорошо знаешь русский? Он улыбнулся, поймал ее руку и прижал к своим губам. Спутанные черные блестящие волосы прикрывали половину его сонного лица. Она смотрела на его губы, темно-красные, должно быть, от поцелуев, и чувствовала, что еще не скоро ее мысли займут повседневные дела и заботы. «Мой брат из Серогойна», — ответил он. «И что? Где это?» «У нас, в Сербии. Его жена вяжет, и мы с братом ездили на Украину. Были и в Санкт-Петербурге, где занимались бизнесом с русскими. Надо было учить язык». «Постой, ты сказал, что вы из Серогойна. Женщины этого села вяжут очень красивые теплые вещи. Посмотри в интернете, сама все увидишь». «Понятно», — сказала она, с трудом представляя себе Горана, торгующего на рынке какими-то теплыми кофтами. «Ну, ладно. Мне пора приниматься за работу, у меня дела». «Я помогу», — сказал он вполне серьезно. «Что за работа? Пойти в ресторан выпить кофе, потом искупаться в море, позагорать?» И тут он расхохотался. «Ты должен уйти, Горан, правда». Ей казалось, что это только ее рот произносит эти слова, потому что сама она не хотела, чтобы он уходил. Но если он останется, что будет дальше? У нее и так весь подбородок был стерт. Буквально кожа содрана от его поцелуев, от его слегка отросшей щетины. А голова гудела так, как если бы туда влили литр болгарского вина и размешали. Она словно заболела. «У меня проблемы, Горан, серьезные. Мне нужно срочно где-то найти денег. И Мика тоже осталась без работы. Нас с ней наняли в этот отель, чтобы мы привели его в порядок, хотя бы все отмыли. Вот почему мне нужны силы, понимаешь?» «Зачем тебе что-то мыть? Я могу дать тебе денег». «Деньги? Откуда они у тебя? Кофты продаешь, которые жена брата вяжет?» «Нет». Он даже не подумал обидеться. «Это бизнес моего брата. У меня же просто земли. Мне просто повезло. Я переводил на сербский книгу одного старого скандинавского поэта, очень богатого человека. Мы с ним подружились, и когда он умер, то просто оставил мне кучу денег в наследство». Он лежал такой красивый и расслабленный на белых мятых простынях и врал ей так, что можно было просто заслушаться. И не только приятно было его слушать, но и гладить, прикасаться к нему, чтобы потом и вовсе положить свою голову ему на плечо и снова, от переполнявших ее чувств, закрыть глаза в каком-то сонном оцепенении. «Да, наследство — это хорошо. Просто прекрасно. И ты, значит, был единственным его наследником?» «Нет, у него есть 3 внука. Он каждому оставил по состоянию. Хотя они и без того были людьми состоятельными». «Понятно. И что ты сделал с этими деньгами?» «Говорю же, купил землю. Хорошую землю. И много. Что-то я сдаю в аренду, а что-то время от времени перепродаю, потому что цена на землю постоянно растет. Ну, а еще...» Тут она очнулась, поднялась на постели и зажала ему рот рукой. «Не хочу про землю. И про наследство. Ничего не хочу. Меня все это не интересует, и мне не нужны твои деньги». Он с силой убрал ее руку со своего лица, посмотрел ей в глаза так, что она даже испугалась. «Мыслишь, да ты ворам?» «Что? Ты думаешь, что я обманываю тебя?» «Мне все равно», — резко ответила она, потому что думала именно так. «Бавимся транспортом, логистиком, имам педест камиона». «Я занимаюсь еще и логистикой, у меня 50 фур». Женя завернулась в простыню и ушла в душ. Зачем она сама первая обманула его, что у нее нет денег, и что она вынуждена подрабатывать уборщицей? Сама все начала, а теперь злится, что он подхватил эту игру. Он, бедный переводчик, получил гонорар, да и отправился в близкую ему Болгарию, к морю. Отдыхает парень. Когда она вышла из ванной комнаты, Горана уже не было. Постель была аккуратно заправлена. В окно врывался прохладный, пахнущий дождем воздух. Высунувшись в окно и надеясь успеть взглянуть хотя бы на спину удаляющегося Горана, пусть даже только на его силуэт в серебряной моросе дождя, она так ничего и не увидела. Поняла, что он ушел давно, примерно тогда же, когда она открыла кран душа. Постель застелил и сразу ушел. Обиделся. Понял, что ему здесь не рады. Отправился искать более беспроблемную и состоятельную партнершу. И как теперь было без него жить? Как заставить себя думать о более серьезных вещах и по-настоящему близких людях? Ее снова охватила дрожь, как тогда, в первый день ее пребывания в Варне, когда ее ограбили, когда она была в полной растерянности и ее колотило при мысли, что детям, которых она оставила в Москве, все еще грозит опасность. А надо ли было ей вообще уезжать? Имущество, отель, состояние, наследство, деньги. А дети? Как они там без нее? Она подошла к зеркалу, висевшему на стене, старому, с трещиной в правом верхнем углу, и взглянула на свое отражение. Боже, как же она похудела! Если бы не горячий душ, который сделал розовой ее кожу, она была бы бледной поганкой и такой же ядовитой. Она отравила Горану все утро, испортила, превратила в пепел то, что он, быть может, испытывал к ней. Заставляя себя просто двигаться, она спустилась вниз, достала мокрые джинсы и вывесила их на заднюю террасу дома, где сушилось ее белье. К счастью, навес спас белье от дождя. Женя вернулась в комнату, надела белье, новую горько пахнущую экологическую майку и снова подошла к окну. Город еще спал. Было раннее утро, около 7. И зачем они так рано проснулись? Или они вообще не спали? И куда он ушел? Вернулся в английский отель, как теперь она будет называть отель-близнец с толстой хозяйкой Пат, в свой номер, да и рухнул, утомленный в кровать. Может, материться по-своему, по-сербски. Все спят еще. Мика, прижавшись к своему Милену. Ванечка с Машей спят в своих кроватках в каком-нибудь подмосковном доме отдыха или санатории. Борисов спит тревожным сном, даже во сне, думая об обрушившемся на его голову залетаевском бизнесе, переживая, как бы он ни ошибся, не просчитался, что-то не упустил. Татьяна, его жена, тоже крепко спит. Ей, человеку в высшей степени ответственному, тоже нелегко справляться с малышами. За ними сейчас глаз да глаз. Седов тоже наверняка еще спит, обнимая во сне свою жену. Вот как он, интересно, объяснил ей свою поездку в Варну? Поверила ли она ему? Да, незавидная судьба у жен следователей, полицейских. Она словно заставляла себя думать о них, потому что внутри была напряжена, рассержена на самое себя и не знала, чем бы ей заняться, чтобы отвлечься. Понятное дело, что мыть полы она не станет. Глупости все это. Да и сил нет. Значит, надо просто сидеть, смотреть в окно на дождь и ждать возвращения Мики. Вот с ней ей будет легче. Она расскажет ей о Гороне, о том, что прогнала его. Мика сразу скажет, что она дура, что упустила такого мужика. Так, думая, размышляя, вспоминая, она и не заметила, как уснула. И снился ей кабинет врача, почему-то офтальмолога. Она сидела, прикрыв один глаз, и разглядывала буквы на таблице. А потом вдруг с обратной стороны таблицы кто-то выставил мощный прожектор. Свет ударил в глаз. Женя вскрикнула и проснулась. Яркое солнце заливало комнату и слепило глаза. Это сколько же она проспала? Где Мика? Она приподнялась, и первое, что увидела, это рассыпанные рядом с ней на постели болгарские деньги. Первое, что ей пришло в голову, и отчего ей стало жарко и страшно, Горан, разозлившись, вернулся и заплатил ей за ночь любви. Прямо травиата какая-то. У нее не то что щеки запылали, вся голова словно превратилась в раскаленный шар. Ну не Мика же их принесла. Она прислушалась. Ни единого звука в отеле. Подошла и выглянула в окно. Мокрая зелень сада сверкала на солнце, словно усыпанная бриллиантами. Который час? Как узнать? Телефона нет, часов тем более. Те же часы, что можно было найти в номерах отеля, отставали вообще на годы. Напротив отеля, на другой стороне улицы, прямо в многоквартирном старом кирпичном доме располагалась небольшая овощная лавка. Маленькая женщина в розовой кофте, может, хозяйка или продавщица, спокойно сидела рядом с живописно разложенными кочанами капусты, морковью и помидорами. И курила, попивая кофе из пластикового стаканчика. Это означало, что она пришла давно. Уже успела подместить тротуар перед лавкой, разложить овощи, сварить кофе, и вот теперь поджидала покупателей. Значит, сейчас примерно 10-11 часов. Получается, что Женя проспала после ухода Горана еще где-то часа 3. И вот, пока она спала, Горан пришел и положил ей на кровать деньги. Даже не считая, она поняла, что это действительно много денег. «Что ж, вот я и проституткой стала», — пронеслось в голове. Причем валютной. Ниже опускаться было уже некуда. Она аккуратно сложила деньги и спрятала под подушку. Вышла из комнаты и сразу почувствовала запах кофе. Она даже представила себе, как Горан зашел в отель со стаканчиком кофе из автомата в руках, как небрежно выложил из карманов деньги на постель и, бросив на нее русскую ненормальную девку презрительный взгляд, ушел, тихо прикрыв за собой дверь. «Нет», — вдруг вырвалось у нее со всхлипом. «Он не такой! Нет, нет, нет!» Она бросилась вниз по лестнице, распахнула комнату администратора, где в первом отеле ее лечил от бессонницы милый Георгий. «Выпей вина, потом будешь сладко спать», и увидела чашку с остатками кофе. А рядом маленький кипятильник, несколько разорванных пакетиков из-под сахара и коробку с кофе. Вчера здесь этого не было. Значит, Горан все-таки вернулся сюда, чтобы, возможно, попросить у нее прощения или просто помочь ей с деньгами. И чтобы не будить ее, сам спустился вниз, нашел кипятильник, кофе. А что, если он не лжет и действительно богат? А она... Как она объяснит ему теперь, что обманула его? Хотя если он умный, то после ее честного рассказа и так все поймет. А если нет, то пусть идет своей дорогой. И тут она услышала шум подъезжающей машины, голоса. Ну вот и все. Это полиция. Ее нашли, вычислили, Мику арестовали. Сейчас здесь произведут обыск и найдут кучу денег под подушкой. Она бросилась к окну, чтобы его открыть, но не успела. Дверь распахнулась. Она зажмурилась и вдруг услышала: «Женя!» Она повернулась и увидела Мику. В нарядной белой блузке, белых джинсах. Губы ее были ярко накрашены. За спиной Мики она увидела того, кого меньше всего ожидала увидеть. Валерия Седова.